Нэнси Моузер, приглашение. Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. Пойди и посмотри. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 46 текст. Приглашения готовы? Их сейчас доставляют. Глава 1. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Книга Псалтырь, 106 Псалом, с 1 по 3 текст. Джулия Карсон уставилась на окружающий ее мир, находившийся по ту сторону окна автобуса. Она улыбнулась ожидавшим ее детям. Какое облегчение! Ни одного политика! «Остановитесь здесь, Мюррей!» — сказала она водителю Букбакса, детской передвижной библиотеки социальной направленности. Мюррей остановил автобус напротив летней школы «Миннеаполис Магнит». Две дюжины ребятишек в возрасте от 6 до 16 лет замахали руками, приветствуя свою недавнюю директрису. «И так бывает всегда?» — спросил Мюррей, совсем недавно устроившийся на эту работу. «Похоже на то, что печатное слово расширяет здесь свои пределы самым очевидным образом», — ответила Джулия. Она помахала детям в ответ через автобусное окно. Некоторые из этих детишек ни разу в жизни не держали в руках ни одной своей собственной книжки. Поэтому бесплатная книга, которую они могут получить здесь, в каждый наш приезд, чем-то напоминает Рождество и создает рождественское настроение. Мы все это чувствуем. «Ну и ну», — сказал Мюррей. Джулия положила руку на его плечо. «А знаешь...» А я бы, не задумываясь, променяла дюжину ворчливых политиканов на одного счастливого карапуза. Мюррей открыл дверцу автобуса, и Джулия сделала шаг навстречу приветствиям и радостным объятиям. Подобный верноподданнический прием одновременно и радовал, и приводил в смущение. Это была чересчур большая благодарность за незначительное количество книжек. Ведь книга — это самая элементарная и насущная вещь, необходимая для развития каждого ребенка. Именно поэтому Джулия и дала обет, что до тех пор, пока у нее и у Эдварда будут деньги, библиотека на колесах будет продолжать привозить сюда книги. «Миссис Карсон, миссис Карсон, а я уже дважды перечитал мою последнюю книгу». Это был мальчуган в не по годам большой футболке, свисавшей до самых его коленок. Джулия погладила его по голове. «Я горжусь тобою, Дэвид. Ты готов взяться за следующую книгу?» Он утвердительно кивнул головой, не сводя с нее своих темных глазенок. Джулия склонилась еще ниже и прошептала. «А ты хочешь быть ее первым читателем?» Он улыбнулся так, как будто только что выиграл в лотерею. «И я тоже!» — закричала десятилетняя Тилиша. «Я сама прочла книжку «Маленький домик в большом лесу». Мне никто ее не читал». Джулия с любовью потрепала ее волосы. «Ну, в таком случае ты будешь второй». Такая удача, выпавшая на долю Давида и Тилиши, подстегнула и других ребятишек к началу соревнования, главным призом в котором было одобрение Джулии. Поэтому они закричали все сразу. Помощь пришла от директора летней школы, захлопавшей в ладоши, призывая детей к спокойствию. «Всем построиться, как вас учили. Подходим группами по 6 человек и никому не пропускать свои очереди. Миссис Карсон поможет всем, кому будет что-либо непонятно». Дети выстроились в очередь с минимальным проявлением гражданских беспорядков. Затем последовала еще одна волна радостных приветственных возгласов – ибо в это время из автобуса показался Мюррей с огромным термосом для холодных напитков, стаканчиками от Дикси и целой коробкой выпечки. Джулия выбралась на свободу, пробравшись между детьми, и вошла в автобус. «Давид, Тилиша!» — позвала она, высунувшись из дверей. «А ну-ка сюда!» «После них ты, Сара. Тебя ведь зовут Сара, правда, солнышко? Значит так, следующий будешь ты, затем Гейлард и Грант. И завершит первую группу симпатичный молодой человек с восхитительной улыбкой. Да, голубчик, я обращаюсь именно к тебе. Так, дети, подходим». Но дети, бросившись на перегонки, заработали локтями, вовсе не стесняясь в средствах достижения цели, чтобы занять более удобное местечко поближе к своей любимой книжной полке. Джулия обожала эту часть визита. О, как же ей нравилось помогать каждому ребенку в подборе подходящей книги, которую после этого он отнесет домой, насовсем. И все потому, что эти самые книжки стали очень важной частью ее детства. Одним из наиболее трогательных и драгоценных воспоминаний детства являлись неизменно повторявшиеся семейные вечера. Когда завершался ужин, мылась посуда, и отец начинал читать вслух для всех членов семьи, собравшихся вокруг каштанового обеденного стола, накрытого кружевной скатертью со свисающими тесемочками. Именно тогда Джулия познакомилась с Чарльзом Дарнеем, Д'Артаньяном и Анной Карениной. Как бы ей хотелось сделать то же самое для всех этих детишек с пытливыми глазенками, скользившими по скудным книжным полкам этой передвижной библиотеки. Как бы ей хотелось наполнить эти животики вкусной едой, а затем, собрав вокруг себя тесный круг, в котором эти дети могли бы чувствовать себя в безопасности, читать и читать для них вслух. Ее воображение начало работать, и она представила, в какой восторг ее привели бы все эти детские личики, оживляющиеся и загорающиеся ярким светом по мере того, как для них открываются эти вечно живые истории и рассказы. К реальной жизни и к автобусу, забитому детьми, ее вернул звук упавшей на пол книги. «Не надо жадничать и хватать все подряд, Сара. Книг хватит на всех». Джулия поставила книгу на прежнее место. «Ты взяла Кристи? Очень хороший выбор», — сказала Джулия, прочтя название книги и возвращая ее владелице. Сара ответила сияющей улыбкой и, прижав книгу к груди, направилась к выходу. Джулия проводила ее взглядом, наблюдая за тем, как малышка пытается освободить проход, давая возможность зайти в автобус женщине средних лет. «Очевидно, это чья-нибудь мама или бабушка», — подумала Джулия. Одежда этой женщины была в полном беспорядке. К тому же пучок черных волос был зачесан на левую сторону, тогда как его следовало бы зачесать направо. Ее глаза начали изучать названия книг, предназначенных для молодежи. Было похоже, что она ищет что-то определенное. «Могу ли я быть вам полезной, мэм?» — спросила вошедшую Джулия. Как только женщина обернулась, чтобы посмотреть на того, кто только что задал ей вопрос, Джулия почувствовала, как ее естество потряс непонятного происхождения удар. У женщины были наидобрейшие глаза. Эти глаза принадлежали давнему доброму другу, но Джулия точно знала, что прежде они никогда не встречались. «А вам известно что-либо о Хейвене?» — спросила та. Этот вопрос заставил Джулию прервать размышления. «Хейвен? Ничего подобного прежде не слышала. К сожалению, у нас нет книжек для взрослых». Джулия окинула взглядом присутствующих детей, пытаясь определить, кто бы из них мог состоять в родстве с этой женщиной. Затем ей на ум пришла еще одна мысль. «Хейвен? Может, вы хотели сказать Рейвен, стихотворение Эдгара Аллана По?» Женщина улыбнулась. «Нет, Джулия, я имела в виду именно Хейвен». Она протянула вперед белый конвертик. Джулия приняла его, а затем посмотрела на женщину. «Что это?» «Ты избрана, Джулия, и поэтому тебе предстоит много потрудиться». Сказав это, женщина направилась к выходу. Джулия нахмурилась. Слова незнакомки совершенно сбили ее с толку. «Придется потрудиться? Да о чем это вы?» Как только ноги женщины коснулись тротуара, она оглянулась, показала на конверт, а затем подмигнула своей собеседнице. «Миссис Карсон! Миссис Карсон!» Кто-то из малышей с усилием тянул Джулию за юбку. «Давид взял книжку «Предрассветный путник», а я тоже хотела ее взять. У вас нет еще одной такой же?» Джулия смотрела вслед удалявшейся женщине. «Миссис Карсон, так у вас есть еще одна такая книжка или нет?» Джулия заставила себя снова сосредоточиться на сиюминутных нуждах теребившей ее маленькой девочки. «В следующий раз я привезу для тебя точно такую же книгу. Я даже подпишу ее специально для тебя. А пока подбери себе что-нибудь другое». Девочка в знак согласия кивнула головой и начала продвигаться по проходу в поисках другой книги. Джулия опустила глаза на конверт, который еще продолжала держать в руке. Через всю его лицевую часть красивым элегантным курсивом было написано ее имя. Джулия надломила печать и достала из конверта открытку белого цвета. На ней была изображена цветочная композиция, состоявшая из широколистного растения, увенчанного пучком из небольших цветочков. «Миссис Карсон! Помогите мне, пожалуйста, найти какую-нибудь книжку о космических кораблях». Джулия сделала знак рукой. Ее глаза начали сканировать содержание открытки. «Секундочку, золото, сейчас я тебе...» Она не договорила. Джулия Евгения Карсон приглашается в город Хейвен, штат Небраска. Просьба быть на месте 1 августа. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей «перейди отсюда туда», и она перейдет, ничего не будет невозможного для вас. «Хейвен?» — пробормотала Джулия. «Что вы сказали, миссис Карсон?» — спросил ее мальчик. Джулия тряхнула головой, стараясь собраться с мыслями. Она пошла к автобусным дверцам и оттуда окликнула Мюррея и директора школы. «Кто-либо из вас знает, что это была за женщина? Такая типичная бабуля, недавно заходившая в автобус». Спрошенные посмотрели друг на друга поверх головок нескольких ребятишек, составлявших остатки очереди. «Я никого не видела, Джулия». «Я тоже», — ответил Мюррей. «Хотя, по правде сказать, мы были заняты соком». «Миссис Карсон, космические корабли!» — не унимался мальчишка. Джулия пожала плечами. У нее просто не было времени на то, чтобы обременять себя мыслями о странной посетительнице и о не менее странном приглашении. Она просто засунула открытку в правый карман своей юбки и переключилась на малыша, которому нужна была ее сиюминутная помощь. Вальтер Прескотт умирал. И это было наихудшим из всех возможных сценариев развития событий. Сейчас он смотрел на мир через окно своего кабинета, находившегося на третьем этаже здания телерадиовещательной компании КЗТВ, расположенного в Сент-Луисе. Он даже не замечал потока транспорта, который, проносясь под его окном, постепенно сливался и образовывал одну точку. Его разум вновь и вновь возвращался к только что полученному телефонному звонку. Доктор назначил ему биопсию. В его легких было обнаружено затемнение, подозрительное затемнение, именно так назвал его доктор. Вальтер сделал глубокую затяжку, проглотил дым, направил его в легкие и позволил остаться там на некоторое время. Начался кашель, и Вальтер, сопровождая дальнейшую процедуру приглушенными ругательствами, прикончил злосчастную сигарету, остоявшую на подоконнике пепельницу. Ненавистная сигарета, дурацкие легкие, дурацкое затемнение. Его внимание привлек остановившийся напротив автомобиль. Вальтер одобрительно свистнул. О, это был совсем непростой автомобиль. Это был Мерседес цвета брызги шампанского, от которого так и веяло изысканностью. Вальтер смотрел на автомобиль как околдованный. Всякий владелец подобного авто должен носить костюмы стоимостью не менее чем в $1000, всегда иметь при себе мобильный телефон для поддержки постоянной связи со своим биржевым брокером, жить в особняке, расположенном на улице, по обе стороны которой ровной линией высажены деревья и в котором, по крайней мере, 5 спален. Этот человек процветает. Его жизнь удалась. У него, вероятнее всего, не имеется никакого затемнения в легких. Человек, вышедший из машины, не отвечал предположениям, которые нарисовала Вальтеру его фантазия. Это был лысеющий мужчина, которому уже давно перевалило за 60. На нем был далеко не тысячедолларовый костюм, а не поддающаяся никакой классификации и описанию шерстяная кофта на пуговицах и без воротника. Она была надета поверх рубахи с короткими рукавами. Весь вид этого человека говорил о том, что он чувствовал бы себя намного комфортнее, сидя за рулем более скромного авто, например, такого, на котором ездил сам Вальтер. Обычный фургончик «Шевроле», на котором мирно уживались ржавчина и дорожная пыль. Вальтер, конечно же, мог позволить себе обменять этот фургончик на какую-нибудь, ну, разумеется, не «Мерседес», другую машину. Да вот все дело в том, что душа его прикипела именно к этому старенькому «Шеви». Ничто другое так хорошо не получалось у Вальтера, как умение крепко держаться за свое прошлое. И его вовсе не волновало, каким ржавым и пыльным оно может сделаться со временем. Когда руководство телерадиовещательной компании VBC предложило ему место продюсера в Нью-Йорке, он отклонил его. Достижение новых горизонтов было вовсе не в его стиле. Ему нравилось, как он живет. У него была сносная работа, еще куда более сносная подружка Бетти и абсолютно несносное затемнение в легком. «Прошу прощения, мистер Прескотт!» — это был голос его секретарши, донесшийся по системе двусторонней связи. «Я знаю, вы просили не беспокоить, но у меня тут Гейб Томпсон, который желает вас видеть. Вы не договаривались о встрече, но...» Ее голос исчез, и Вальтер уставился на смолкнувший динамик. «Гейб Томпсон?» Вальтер ни разу не виделся с Гейбом в течение последних 5, а может быть и 6 лет. Вальтер пересек весь свой офис огромными шагами и резким движением распахнул двери. Его глаза начали быстро бегать по приемной в поисках худощавого, с выражением перепуганной вороны лица Гейба Томпсона. «Сюда, пожалуйста, мистер Прескотт», — указала секретарша. Она показала Вальтеру на маленького сутулого человечка, носившего очки в тонкой оправе. Эти очки были надеты на лысеющую голову, которую он даже не пытался обезобразить абсурдным остатком волос, которые некоторые мужчины так старательно расчесывают по всей обнажившейся макушке. Человек был одет в шерстяную кофту на пуговицах без воротника, из-под которой виднелась рубаха с короткими рукавами. Посетитель сделал шаг вперед и протянул для приветствия руку. «Гейб Томпсон, мистер Прескотт, спасибо за то, что согласились меня принять». Вальтер несколько раз растерянно моргнул, пытаясь подстроить свои эмоции к открывшейся реальности. Он ожидал увидеть старинного друга и коллегу, а вместо этого перед ним стоял этот незнакомец, который носил точно такое же имя, как и его старинный друг и коллега. Это был тот самый незнакомец, который совсем недавно появился из этого чопорного «Мерседеса». А теперь он пожимал руку застигнутому врасплох Томпсону. «Вы позволите мне войти?» — спросил он. «Вообще-то я сильно занят. Примите меня, пожалуйста». Вальтер почувствовал в глазах этого человека тепло. Они выражали страдания. Нет, они выражали сострадание. «Думаю, что я смогу уделить вам минутку времени», — ответил ему Вальтер. Он провел незнакомца в свой офис и предложил сесть. Старичок сперва поудобнее устроился в кресле, а затем улыбнулся Вальтеру. При этом он бессознательно перебирал пальцами пуговицы своей кофты. Вальтер указал большим пальцем руки в сторону окна. «Это ваш автомобиль стоит там внизу?» «Я им пользуюсь. Он вам нравится?» «А что, такая машина может кому-то не понравиться?» Вальтер поерзал на месте, наслаждаясь комфортом кожаного кресла. Он вытащил простой карандаш, торчавший у него за ухом, и начал постукивать им по ручке своего сидения. «Прошу извинить меня, мистер Томпсон, если я выглядел разочарованным в первый момент нашей встречи. Я ожидал увидеть вовсе не вас». У меня есть приятель, которого зовут Гейб Томпсон, и когда мой секретарь произнесла это имя, я подумал, для меня большая честь зваться тем же именем, что и ваш друг, произнес другой, незнакомый Гейб. Вальтер посмотрел на свой рабочий стол. Честно говоря, я не виделся и не общался с Гейбом много лет. У меня не слишком хорошо получается поддерживать связь со старыми друзьями. «У него все в порядке». «У него?» — Вальтер подался вперед всем телом. «Вы его знаете?» «Я знаю о нем». «Мои дела», — пробормотал Вальтер. «Гейб Томпсон знает Гейба Томпсона. Он все еще проживает в Канзас-Сити? Чем он сейчас занимается?» «Все, что мне известно, так это то, что у него все в порядке». Вальтер застыл на месте. Инстинкты подсказывали ему быть начеку. Как можно понимать подобный ответ? А, кстати, что это за тип? Скорее всего, его вовсе не зовут Гейб Томпсон. Вероятнее всего, он просто использовал это имя, чтобы проникнуть в мой офис. А затем, как беспомощный щенок, уставился на меня своими глазками, чтобы я поверил в то, что он не опасен. Вероятнее всего, он самый обыкновенный псих, который вырвался на свободу и теперь попытается продать мне право временного пользования какой-нибудь собственности где-нибудь в Тимбукту. Лицо Вальтера посуровело. «Чем могу быть полезен, мистер Томпсон? У меня действительно не слишком много времени». Старичок засунул руку под свою кофту, чтобы добраться до кармана на рубашке. «Я здесь для того, чтобы доставить вам вот это». Он вытащил конверт. Вальтер протянул руку, взял его, а затем небрежным движением швырнул на свой рабочий стол. «Ну вот, ваша миссия окончена. Теперь, как мне кажется, вам самое время идти». «Как пожелаете». Человек направился к двери, затем на мгновение остановился и обратился к Вальтеру. «Откройте свой разум, Вальтер Прескотт, и у вас все будет хорошо. Просто откройте свой разум и свое сердце». Он вышел в дверь, уступая дорогу Дэйву Хенлину, боссу Вальтера. «Кто это был?» — поинтересовался Дэйв, войдя в кабинет Вальтера. Вальтер был шокирован. Он сидел, прижавшись спиной к спинке кресла. «Он сказал, что у меня все будет хорошо. Значит ли это, что у меня нет рака? Но ведь я-то знаю, что он у меня есть. Рак — это то, чего я действительно заслуживаю». «Вальтер!» Вальтер прочистил горло и расправил плечи. «Ты ведь знаешь Гейба Томпсона, не так ли, Дэйв? Он работал в отделе разработки программ в первый год твоего прихода сюда». «Да, я знал его», — ответил Дэйв. «Мне очень жаль. Печальная история». «Вы говорите, печальная история?» — встрепенулся Вальтер. «Да он же мировой парень!» «Был, Вальтер, был. Ты разве не слышал, что он скончался от рака несколько месяцев тому назад? Я узнал об этом только на прошлой неделе, когда побывал в Канзас-Сити и посетил радиостанцию, на которой работал Гейб». Вальтер вытаращил глаза на своего босса. «Скончался? Кто, Гейб?» «Извини, Вальтер. Гейбу было столько же, сколько и мне. Как он мог скончаться?» Вальтер затряс головой. «Нет, не могу поверить, что его больше нет. Он же был такой мировой! Эй, послушайте!» Вальтер с быстротой молнии метнулся к окну и закричал, указывая на Мерседес. «Этот человек сказал, что у Гейба все в порядке!» «Да, именно так он и сказал. У него все в порядке!» Вальтер схватил белый конверт. «А еще он дал мне вот это!» «А что это такое?» — спросил Дэйв. Вальтер разорвал конверт. На лицевой стороне, сложенной вдвое открытки, было нарисовано чернильной ручкой горчичное растение. Он раскрыл открытку. «Вальтер Ральф Прескотт приглашается в город Хейвен, штат Небраска. Просьба быть на месте 1 августа. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей «перейди отсюда туда», и она перейдет, ничего не будет невозможного для вас». «Хейвен?» — Вальтер посмотрел на обратную сторону открытки. Где-то здесь обязательно должно быть еще что-нибудь написано. — Хм, а это еще что за Хейвен? — спросил Дэйв. — Это что, открытка? Что-то вроде приглашения? Вальтер снова метнулся к окну. Мерседес по-прежнему стоял на том же месте. — Я понятия не имею, что это за открытка, но сейчас я намерен все выяснить. Он бросился к двери. — Поговорим позже, Дэйв. Вальтер пронесся мимо своей секретарши и с силой надавил на кнопку вызова лифта. Когда он увидел, что лифт находится далеко внизу, то бросился к лестнице. Он с такой силой громыхнул дверями, отделявшими его от лестничных пролетов, что эхо от этого удара сопровождало его на протяжении всех трех этажей, по которым он несся вниз, чтобы выбраться на улицу. Вальтер проложил себе путь через фойе, усердно расталкивая народ плечами, и буквально вывалился на тротуар. Мерседес был по-прежнему припаркован на противоположной стороне улицы. «Врешь, не уйдешь», — сказал Вальтер, жадно глотая воздух. Он начал пристально всматриваться в лица, пытаясь отыскать среди них фиктивного Гейба Томпсона. «Да как он посмел использовать имя моего друга, проникнуть в мой офис и всунуть мне это ненормальное приглашение в какой-то там Хейвен в Небраске? Или где он там находится?» К Мерседесу подошел человек, одетый в костюм темно-синего цвета, и принялся искать ключи, мерно покачивая при этом дипломатом. Он нажал на кнопку, расположенную на брелке с сигнализацией, и дверные замки, щелкнув, послушно открылись. «Эй!» — крикнул Вальтер, увертываясь от автомобиля в попытке пересечь проезжую часть. «Это не твоя машина!» Бизнесмен поднял на него глаза. Выражение удивления на его лице изменилось с негодованием. «Что значит, это не моя машина?» «Ты украл эти ключи! Где Гейб Томпсон?» Бизнесмен мягко погрузился в кожаное водительское сиденье и захлопнул за собой дверцу. Вальтер забарабанил руками по дверному окну. «Где Гейб?» Центральный замок щелкнул, и все дверцы автомобиля оказались заблокированными. Заработал мотор, и автомобиль, кивнув капотом, подался вперед. Вальтер бежал за машиной, и все то время, пока тот выруливал на главную улицу, не щадя своих рук, отбивал по ее багажнику бешеную барабанную дробь. Внезапно в поле его зрения попала табличка с номерным знаком Мерседеса, и он застыл прямо посредине улицы. Позади раздался автомобильный сигнал. «Эй, дружище, давай-ка в сторонку!» В полном смятении Вальтер поплелся к тротуару неуверенными шаркающими шагами. Он продолжал двигаться до тех пор, пока его плечо не уперлось в холодный камень, стоявшего по ходу движения здания. Вальтер оперся на это строение в надежде на то, что оно окажется достаточно прочным для того, чтобы выдержать вес его обмякшего тела. Номерной знак состоял из одного единственного слова — «Хейвен». Натали Пастернак сидела на каменной глыбе, за которой начиналась самая крутая горная тропа, ведущая высоко-высоко. Натали прикусила кончик своего карандаша и устремила взгляд на лежащий на коленях блокнот. Затем ее глаза как будто вспыхнули огнем, и она одобрительно закивала самой себе. Строчки одна за другой ложились на лист бумаги, а рука не совсем поспевала за быстротой мысли. Натали часто уединялась в горах, которые окружали Эстес Парк, находившийся в Колорадо. Она убегала сюда, чтобы укрыться в царившем вокруг безмолвии от бесконечной работы, которую требовали от нее домашние. Семья считала ее писательский порыв несерьезным занятием, потерей времени. Хотя 20 лет тому назад они и сами уходили в горы для того, чтобы заниматься своими делами, петь народные песни и наслаждаться прелестями жизни, всему тому, чем хотелось бы заняться. А теперь каждого из них гораздо более заботят такие банальности, как деньги и еда. Никому из них нет дела до удовольствий и творчества. Лицемеры. Натали услышала, как по нижней тропе шуршат и скребутся чьи-то ботинки. Перед Натали возникла женщина, одетая в униформу лесного рейнджера. Самой выразительной чертой ее внешности были волосы, отливавшие ярким огненным цветом. Было похоже, что это создание просто физически, эмоционально рвалось на волю из унылой униформы. «Хайдихо», — сказала женщина. «Как приятно встретить еще одного любителя природы». Натали успела доцарапать на бумаге несколько слов, прежде чем они успеют навсегда улетучиться из сознания, и улыбнулась рейнджеру. «Что-то не так?» — задала вопрос Натали. «Ни разу не встречала рейнджеров, которые бы взбирались по узким горным тропам в свободное от службы время». Женщина в униформе немного поразмыслила над ее словами, а затем утвердительно кивнула головой. «Вы совершенно правы». «Так все же, что не так?» Рейнджер проигнорировала вопрос и сбросила с плеч рюкзак, который, вероятнее всего, порядочно натрудил ее мышцы. Она сделала глубокий вдох, приняв легкий разреженный воздух. Затем последовал точно такой же, полный глубочайшего удовлетворения выдох. «Да, вдохновение и природа неразлучные, не так ли?» «Я всегда именно так и думала». «Вы писательница?» «Пытаюсь ею стать». «Ну, и скольких людей вам удалось уже увлечь?» «Увлечь?» — Натали смутилась. «Этого я не знаю, однако...» «Ну, разве не ради этого вы пишете? Разве не для того, чтобы увлечь своих читателей, заставить их действовать?» Натали пожала плечами. «Я пишу, потому что у меня это получается». «Нет, вы пишете, потому что должны писать. У вас есть дар, так используйте же его». Рейнджер начала рыться в своем рюкзаке. «Вам уже удалось что-либо опубликовать?» «Я отсылаю свои работы время от времени, но из этого ничего не выходит». «Может, вы отсылаете свои работы не тем, кому надо?» Натали искоса посмотрела на собеседницу. «А вы знаете тех, кому надо?» «Может быть». Рейнджер нашла в своем рюкзаке то, что искала — белый конверт, а затем протянула его Натали. «Это для вас». Натали приняла конверт. «Что это?» Но женщина, одетая в униформу рейнджера, уже ушла по направлению к самому крутому участку горной тропы. Натали так и не услышала ответа. Она перевернула конверт лицевой стороной к себе. Там от руки было написано ее имя. «Эй!» — окликнула незнакомку Натали. «Здесь написано мое имя. Откуда оно вам известно?» Рейнджер остановилась и обернулась к Натали. Ее глаза блестели. «Он его знает, Натали». Натали нахмурилась. «Что значит «он»? Кто такой этот «он»?» Но рейнджер лишь улыбнулась и продолжила подъем по тропе. Натали осталась на месте, пребывая в полном смущении. Она повертела конверт в руках. «Может, это перечень печатных агентов или издателей? Ума не приложу, откуда эта рейнджер могла знать о том, что я буду находиться именно на этом месте, но...» Натали разорвала конверт и достала из него белую открытку, на лицевой стороне которой было изображено растение. «Интересно, какое же отношение имеет растение к публикациям?» Натали развернула открытку. «Натали Жасмин Пастернак приглашается в город Хейвен, штат Небраска. Просьба быть на месте 1 августа. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей «перейди отсюда туда», и она перейдет, ничего не будет невозможного для вас». «Да о чем это?» Натали метнула быстрый взгляд вверх, но на тропе не было никого. Она соскользнула с глыбы и бросилась вверх по тропе за незнакомкой. Подъем был достаточно крутым. Он затруднял движение, заставляя работать все мышцы и легкие почти на пределе возможного. «Эй, да где же вы?» Натали позвала рейнджера. «Вернитесь, мне нужны объяснения». Ответом на ее крики была все та же тишина. Горная тропа была пуста. Тогда Натали попыталась отыскать хотя бы маленький лоскуток коричневой униформы, который можно было бы разглядеть на фоне зеленого леса, или же огненную вспышку ее сияющих волос. Все бесполезно. Столь головокружительный подъем по горной местности мог оказаться под силу разве что горной лани. Натали задохнулась от недостатка кислорода и прекратила подъем. В промежутках между учащенными вдохами и выдохами она снова и снова смотрела на приглашение, которое по-прежнему держала в руке. «Где в Небраске находится Хейвен?» — прокричала она в пустоту. «Кто меня туда приглашает?» Но лес впервые в жизни никак не отреагировал на вопросы Натали. Кейти Краус вырвала коробку сладких шариков Lucky Charms из цепких кулачков маленькой Лизы. «Пойми, в магазине нельзя ничего открывать до тех пор, пока за это не заплатишь». Она передала коробку 4-летнему Райану, который толкал перед собой свою собственную детскую тележку для продуктов. Ему можно было доверить охрану коробки от 2-летней сестренки, которая, как полагала Кейти, не имела себе равных по части поглощения сладостей. Райан же был абсолютно равнодушен к сладкому. Он был поклонником кукурузных хлопьев, и, к тому же, фирма-производитель не имела при этом ни малейшего значения. Бюджет, выделяемый Кейти на продукты для семьи, без труда удовлетворял незамысловатые запросы Райана, но зато он просто сжимался от страха перед Лизой. Лиза, сидевшая в детском отсеке ручной тележки, начала извиваться и ерзать, всеми своими силами стараясь дотянуться резиновыми кончиками своих кроссовок до той части родительского тела, где начинался живот. Кейти была вынуждена переключить ее внимание при помощи пачки макарон. Лиза тотчас принялась терзать доставшуюся ей коробку, наслаждаясь музыкой шуршащей обертки. Едва водрузив на самый верх загруженный до предела тележки 4-литровый пакет молока, Кейти тотчас же двинулась к кассе. Возле каждого кассового аппарата выстроилась очередь. Было похоже на то, что именно сегодня абсолютно все жители города решили заехать после работы в магазин. Хотя, по большому счету, во всем стоило винить себя, и только себя. Она провела весь день за рисованием, радостный ребенок, катающийся на качели. Работа оказалась настолько увлекательной, что было жалко прерывать поток нахлынувшего на нее вдохновения ради таких приземленных вещей, как туалетная бумага или мыло. Тем более, что дети днем уснули. Дневной детский сон — это неземной дар, неспосланный нам с небес. «Пройдите сюда, мэм, я вам помогу». Кейти подняла глаза и увидала девушку-кассира, сделавшую проход в ограждении специально для того, чтобы пропустить в него ее тележку. Лиза подняла руки, давая понять, что не желает более сидеть в детском отсеке, и Кейти пришлось поставить ее на пол. «Как ваши дела сегодня?» — задала вопрос кассир. Ее голубые глаза были такими же бледными, как и ресницы, а белые волосы затянуты в тугой узел, как это обычно делают балерины. «У меня все в порядке», — ответила Кейти, роясь в дамской сумочке в поисках чековой книжки среди влажных салфеток, спасительных леденцов и товарных купонов. «Вы здесь новенькая?» Девушка на кассе весело кивнула головой. «Сегодня мой первый рабочий день. Меня зовут Энн». «Мне здесь нравится», — сказала Кейти. «Здесь замечательный персонал. Именно поэтому я всегда хожу только в Арканзас Гроссери». Как только все покупки прошли через кассовый аппарат, кассир посмотрела на пустое пространство под ручной тележкой, в которое к этому времени уже успела заползти Лиза. «А, так вот, где мы прячем самое дорогое сокровище», — сказала Энн. «Сберегаем самое лучшее на потом?» Лиза покинула отсек для вещей и нашла безопасное место, укрывшись за мамины ноги. «С вас $28.63, миссис Краус». Ручка, заполнявшая чек, замерла на листе от неожиданности. «Откуда эта женщина знает ее имя?» «Вы разрешите угостить ваших малышей мятной жвачкой?» — спросила Энн, глядя с улыбкой на ребятишек. Кейти утвердительно кивнула и продолжила выписывать чек. «Очевидно, я тоже машинально ей представилась». Она посадила Лизу обратно в тележку, доверху нагруженную продовольственными пакетами, и начала наблюдать за тем, как девушка-кассир вручает Райану чек. «Всего доброго, миссис Краус! Да благословит вас Бог!» Кейти кивнула, пытаясь припомнить, когда в последний раз слышала эту чудесную фразу. Райан побежал вперед, чтобы заставить автоматические двери открыться, а затем снова занял свое место впереди тележки. Кейти пристегнула малышей к заднему сиденью, выгрузила все покупки и отвезла ручную тележку на специально отведенное место. «Это тебе, мамочка!» Нежно обратился к ней Райан, едва Кейти села в автомобиль. Он передал ей белый конверт. «Оставь этот чек у себя, мне он сейчас не нужен. Можешь делать с ним...» «Да нет же, мамочка!» — возразил Райан. «Это не чек, это открытка. Ее дала мне леди на кассе, когда ты усаживала в тележку Лизу. Она сказала, что это для тебя». Кейти взяла конверт и повертела в руках. На лицевой стороне конверта от руки было написано «Кейти Краус». «Мамочка, мамочка, а что это такое?» — подал голосок Райан. «Мама!» — повторила вслед за ним Лиза. «Наверное, приглашение на специальную распродажу», — ответила им Кейти. «Это когда всем дают что-нибудь бесплатно пробовать?» — спросил Райан. «Мне нравится, когда дают пробовать бесплатное мороженое и творожок с крекерами». «Кекерами», — словно эхо вторила ему Лиза. Кейти вскрыла конверт и достала открытку. На лицевой стороне было изображено растение. Под самим изображением никакой надписи не было. Зато внутри открытки Кейти прочла следующее. «Кэтлин Мэри Краус приглашается в город Хейвен, штат Небраска. Просьба быть на месте 1 августа. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, ничего не будет невозможного для вас». Кейти снова оглядела всю открытку, дабы убедиться, что ничего не упустила. Кто бы мог прислать подобное приглашение? «Что-то не так, миссис Краус?» Кейти подняла глаза и увидела одного из разнорабочих, стоявших у окошка ее автомобиля. Рядом с багажником ее машины выстроился целый караван из ручных тележек, готовых к очередной буксировке в супермаркет. «Нет, Билли, все в порядке. Я...» Кейти закрыла приглашение и потрогала пальцами нарисованное растение. «Может быть, ты сможешь ответить на один мой вопрос?» «Конечно же, миссис Краус». «Это новая девочка на кассе. Профессиональная шутница?» Билли бросил взгляд на здание супермаркета. «О ком вы говорите?» «Новая кассирша, Энн. Она вручила мне вот это приглашение». «Но у нас нет новой кассирши, Энн». «Наверное, я неправильно произнесла ее имя», — сказала Кейти. «Я имею в виду новую девушку, ну, ту, у которой белые волосы собраны в тугой узел. У нее еще красивые голубые глаза». Билли уставился на собеседницу так, будто это ее собственные волосы были слишком затянуты в очень тугой узел. «Говорю же вам, миссис Краус, у нас нет никаких новых кассирш. В зале все тот же персонал, работающий здесь не первый год». Но позади, резко клюнув носом, остановился только что подъехавший автомобиль, дорогу которому перекрыли выстроенные в ряд ручные тележки. «Мне пора, миссис Краус. Удачного дня». Пока Кейти провожала взглядом удаляющуюся фигуру упаковщика, ее разум лихорадочно продолжал искать объяснение. «Мамочка, ты в порядке?» — спросил Райан. Голос сына заставил ее вздрогнуть. К ней постепенно начало приходить осознание того, что она крепко прижимает к груди руку с недавно полученным приглашением. Поняв это, Кейти положила открытку на переднее пассажирское сиденье, инстинктивно отодвинув подальше от себя. Затем повернулась к детям. «Райан, ты слышал, как зовут эту кассиршу?» «Ее зовут Энн», — ответил Райан. «Именно так, как ты сказала Биллу». «И у нее были ведь белые волосы и голубые глаза, да?» «И красивое ожерелье». «Я не видела никакого ожерелья». «Оно было в виде крестика», — добавил Райан, изобразив на своей груди знак. «Золотой крестик. Каива», — произнесла Лиза. «И именно эта кассирша разговаривала со мной и с тобой, да?» На переносице у Райана вырисовалась морщинка. «Ясное дело, мам. Зайди и сама посмотри». «Да ни за что!» — ответила Кейти. Она обратила внимание на то, что ответ дался ей намного труднее, чем следовало. «Я хочу домой». Глава вторая. Господи, не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Книга Псалтыри, 130-й Псалом, 1 и 2 тексты. «Что это за история еще с приглашением?» — спросил у Кэти ее муж Лень, не бегло просматривая почту, лежавшую на кухонном столе. «Райан сказал, что сегодня в магазине ты получила какое-то странное приглашение». Как только Райан попытался прошмыгнуть мимо мамочки, инстинктивно стараясь удалиться от нее на безопасное расстояние, Кэти одарила сыночка недружелюбным взглядом. И все же до того, как убраться подальше из кухни, он успел ухватить со стола одно печенье. Отчаянный малый. Незадолго до этого она попросила сына не рассказывать папочке о приглашении, хотя и сама не понимала до конца, зачем сделала это. Ну что ж, теперь это уже не имело никакого значения. Ленни был в курсе событий. «Да так, ничего особенного», — ответила Кэти, помешивая рубленую говядину, которая уже начала покрываться коричневой корочкой. «Супермаркет проводит обычную акцию. Мне дали приглашение». Она повернулась к мужу спиной, ибо стыд от только что придуманной лжи заставил ее густо покраснеть. Ленни пожал плечами и взялся за газету, чтобы немного почитать в ожидании ужина. Он направился в гостиную. Едва Кэти услышала привычный шорох вечерних новостей, она моментально расслабилась. Ее тайна все еще оставалась нераскрытой. «Тайна. Для меня самой это такая же тайна». Она добавила немного специй в мясо и открыла буфет, в котором хранился обеденный чайный сервиз ее бабушки. Она подняла самую верхнюю тарелку и вытащила из потайного места приглашение. Кэти подержала его в руках, а затем раскрыла открытку с такой любовью и почтением, как это могла бы сделать только Золушка, получившая приглашение на бал. — Ты моя! — прошептала Кэти. — Но от кого же ты все-таки пришла? Она снова прочла содержавшуюся в приглашении цитату, вызывавшую у нее смешанное чувство спокойствия и возбуждения. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Когда-то она уже слышала нечто подобное. Внезапно в разуме медленно поплыли размытые образы из далекого прошлого, свисающие со скамьи и свободно болтающиеся в пространстве детские ножки, обутые в кожаные, отливающие чернотой и начищенные до блеска патентованные туфельки Мэри Джейнс. Монетка в 25 центов, крепко зажатая в кулачке, в ожидании тарелки для сбора пожертвований. «Так это же церковь! Библия!» Кэти поспешила в гостиную, где находилась книжная полка, и достала Библию в черном кожаном переплете. «Ужин уже готов?» — подал из-за газеты голос Ленни. «У меня еще есть дела на вечер». «Почти». Кэти прижала Библию к груди так, чтобы Ленни не заметил книгу. Что за нелепость прятать Библию от мужа? Ведь она же и раньше читала при нем эту книгу. И хотя религия его никогда, по большому счету, не интересовала, он, тем не менее, не ворчал на Кэти из-за ее веры. По крайней мере, до тех пор, пока она не навязывала ему свои взгляды. Хотя прятанье Библии вряд ли можно назвать навязыванием. «Сначала странное приглашение с цитатой из Библии. Теперь я прячу от него эту самую Библию». Кэти задумалась над последовательностью событий. «Горчичное зерно, горчичное зерно». Она начала просматривать ссылки в своей Библии. «Ага, вот ты где». Ссылки указывали на 5 мест из Писания, в которых содержалась нужная фраза. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки. Ну что ж, почему бы не начать с самой первой, с Евангелия от Матфея, с 13 главы 31 текста. Она принялась торопливо переворачивать страницы, с нетерпением ожидая того момента, когда слова, записанные в приглашении, совпадут со словами Библии. К Кейти повертела в руках приглашение, пытаясь, как учитель, проверяющий контрольную работу и цепляющийся к каждому слову, сравнивать оба текста. Слова из первой ссылки не совпадали с текстом открытки. Быстро справившись с разочарованием, она перешла ко второй ссылке. Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 текст. Кейти прочла очередной текст из Библии, а затем принялась перечитывать его снова и снова. Дрожь, возникшая где-то в районе живота, начала подниматься к головному мозгу и проникать до кончиков пальцев на ногах. Затем этот же процесс повторился, но уже в обратном порядке. «Они совпадают», — прошептала Кейти. В это мгновение до ее слуха донеслось шипение от начавшего подгорать на плите мяса. Она поспешно захлопнула Библию, заложив приглашением страницу, на которой отыскался нужный текст. «Ну что бы это значило?» «Значило что, мамочка?» — спросил Райан, стоявший в дверном проеме перед входом на кухню. Кейти наклонилась к нему и прошептала. «Ты же обещал не рассказывать папочке. Нехорошо». «Прости меня, мамочка, я позабыл». Она щелкнула сына по кончику носа. Физиономия, расплывшаяся после щелчка в улыбке, свидетельствовала о том, что малыш знает, он помилован. Поскольку реалии семейного быта, вызванные необходимостью готовить ужин для семьи, грубо ворвались в ее жизнь, Кейти пришлось на некоторое время отложить мысли о загадочном приглашении. Последующие 20 минут прошли в передаче по кругу блюда с едой, пережевывание пищи, вытирание со стола и пола, всего того, что было пронесено мимо рта. Типичный семейный ужин. Наконец-то Ленни сказал. «Через пару дней мне придется наведаться в Миссури. Босс говорит, что я пренебрегаю северной частью закрепленной за мной территории. Он хочет, чтобы мы протолкнули там идею новых поставок ковров». «А куда именно в Миссури?» — спросила Кейти, отправляя в ротик Лизы полную ложку фруктового коктейля. «Спрингфилд, Марионвилл и Хейвен». Кейти выронила из рук ложку. «Хейвен?» Ленни молча уставился на жену. «Хейвен? Я не говорил Хейвен, я сказал Бронсон». «Да нет же, ты сказал Хейвен», — настаивала Кейти. «Когда ты называл города в первый раз, то сказал Хейвен». «С чего бы это?» «Не знаю», — ответила Кейти, — «но мне послышалось». «Да тебе действительно послышалось». «Ну, ты же сам сказал, я же слышала». Кейти резко отодвинула тарелку и почувствовала легкий приступ головокружения. Сначала на Кейти посмотрел Ленни, а затем Райан. Оба представителя сильной половины человечества в недоумении пожали плечами. «Да что с тобой, Кэт?» — спросил Ленни. «Какой еще Хейвен? Где он находится?» «Нигде», — ответила Кейти, поднимаясь с места и начиная убирать все со стола. «Вообще нигде». Кейти не могла уснуть. Ритмичное похрапывание Ленни начинало действовать ей на нервы. В детской комнате, расположенной на противоположной стороне коридора, тикали часы в форме пузатого кота Гарфилда, и это тиканье напоминало звук проворачивающихся на дыбе шестеренок. Кейти казалось, что при каждом звуке часов ремень на дыбе натягивается все сильнее и сильнее, вызывая в растягиваемых мышцах все больше и большее напряжение. Наконец она схватила халат и выбежала в зал, захлопнув за собой дверь спальни. Затем, по старой привычке, перед тем, как закрыть дверь в детскую комнату, зашла внутрь и посмотрела на спящих малышей. После этого точно так же затворила дверь в детскую. Но как можно закрыться от собственных спутавшихся и перемешавшихся мыслей? Кэти включила на кухне свет и, осторожно открыв кран, чтобы не разбудить семью, набрала стакан воды. Ей необходимо было побыть наедине с собой. Как только она поставила стакан на место, ее мысли пришли в порядок, как будто она задействовала для этого некий магический стимулятор. «Карта!» — прошептала она. Кейти осторожно повернула ручку дверей, ведущих в гараж, и забралась в машину Ленни, чтобы раздобыть там дорожный атлас. В царящей вокруг темноте раздалось всего два щелчка, а затем в полночной тиши послышался едва уловимый шелест ночной рубахи. Пройдя на цыпочках в прихожую и достав с книжной полки Библию, Кейти положила ее вместе с атласом на кухонный стол. Сейчас женщину интересовал штат Небраска. Она понятия не имела, где следует искать этот хейвен. Север, юг, восток. Вот он, есть. Палец вонзился в нужное название на карте. «Так все-таки он существует!» Кейти подняла палец, будто ожидая, что сейчас перед ней раскроется панорама города. «Он действительно существует! Это не шутка!» Кейти поймала себя на том, что автоматически прокладывает маршрут из Хейвена в свой родной дом, находящийся в Юрека Спрингс, Арканзас. По прямой 80-й, затем на восток по 29-й, после этого на юг через Арканзас-Сити на 71-ю. Неожиданно для самой себя она с силой захлопнула карту, съежившись от наделанного шума. «Чем я тут занимаюсь? Ведь я же не собираюсь ехать туда на самом деле. К тому же 1 августа через 4 дня!» И все же в Небраске существует город Хейвен. И потом текст из приглашения полностью совпадает со стихом из Библии. Ну и что из этого? Слишком много вопросов без ответов. Кто мог прислать подобное приглашение? Что будет происходить в Хейвене? И самое главное, почему на это событие приглашают именно ее? До этого дня в жизни Кейти ничего особенного не происходило. Она родилась в Юрека Спрингс, выросла в этом городе, здесь же забеременела, а затем вышла замуж. И хотя, по словам ее матушки, подобный брак был сродни телеге, поставленной впереди лошади, и не самым разумным началом самостоятельной взрослой жизни, тем не менее все как-то устроилось. Они с Ленни поженились. 6 месяцами позже у них родился Райан, а затем, через 20 месяцев, Лиза. Да, поначалу они не очень здорово ладили, да и сейчас между ними не все идеально, но они были по-своему счастливы. Большую часть супружеской жизни все было как у всех. На смену светлым периодам семейной жизни приходили не столь радостные. Это были те самые мгновения, когда Кейти чувствовала себя узником, замурованным в четырех стенах такой жизни, которую она для себя не выбирала. В такие минуты она физически ощущала цепи ответственности, сковавшие ее по рукам и ногам. Самые яркие эмоции приходилось хоронить под бременем насущных проблем, подчиняя их серенькой обывательской жизни, цель которой сводилась к тому, чтобы своевременно удовлетворять запросы членов семьи и содержать семейное гнездышко в надлежащей чистоте. В средней школе у нее был душепопечитель, миссис Роб, которая видела у Кейти огромный потенциал. Она отмечала в своей подопечной явные склонности к рисованию и готовность сострадать друзьям, выслушивая их бесконечные жалобы. Миссис Роб часто подшучивала над Кейти, говоря, что если она не будет держать ушки на макушке, то Кейти обязательно отнимет у нее ее работы душепопечителя. Ну, где же теперь весь этот потенциал? Ее занятия рисованием низведены до уровня сырого и промозглого подвального помещения, а способность сочувственно выслушивать людей была растрачена на заунывные, капризные домогательства собственных детей. Она превратилась в раба, навсегда изолированного от радужных грез. Ленни работал агентом по продаже ковровых изделий, а это, по сути, была жизнь на колесах. Он колесил по северному Арканзасу, юго-восточному Канзасу и по южной части штата Миссури. Насколько Кейти разбиралась в коммерции, дела у него шли неплохо. Несколько месяцев тому назад Ленни оказался способным оплачивать аренду нынешнего небольшого домика. К домику примыкал задний двор, на котором могли играть их дети. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока через забор не пролазила соседская шавка, которая была не прочь потявкать на малышей. Здесь же, в недостроенном подвальном помещении, была даже установлена стиральная машинка и центрифуга. В это же самое подвальное помещение переехала ее художественная мастерская. В подвале было никудышное освещение, холодный цементный пол, забившиеся во все углы и там же навеки почившие сверчки, а также водопроводные шумы, исходившие от местами оголившихся труб. Но в этот подвал невозможно было заманить никого из домашних. А посему Кейти использовала каждое свободное мгновение, чтобы спуститься в эту так называемую студию и заняться рисованием. Основным сюжетом всех ее полотен были дети. Те самые дети, которых она встречала в реальной жизни, и дети, образы которых ей подсказывало воображение. Она рисовала играющих, плачущих, спящих, прыгающих, визжащих и прочих детей. Размашистые штрихи ее кисти улавливали различные оттенки детской невинности. Миссис Роб неоднократно говорила Кейти о том, что она хороший художник. Но так ли это было на самом деле? Сие было сокрыто от Кейти, вообще-то легче было назвать все то, что от нее не было сокрыто. Она так и не поняла, почему забеременела, будучи ученицей средней школы, равно как и того, почему именно ей выпало счастье сделаться матерью этих двух замечательных малышей. Очень многое в этой жизни ей было просто непонятно. А еще ей было совершенно непонятно, почему Ленни изменяет ей. Она никогда не ставила этот вопрос ребром. Все, на что она оказалась способна, разыграть в воображении несколько сценариев выяснения семейных отношений. Если бы у нее на самом деле хватило на это сил. Хотя, если говорить на чистоту, если бы это было в ее воле, то она предпочла бы такой расклад, при котором конфликтная ситуация улетучилась бы сама по себе. В этом случае она бы просто простила Ленни, и они бы снова начали жить так, словно в их семье ничего никогда не происходило. Она легко умела прощать. Она жила с этим чувством прощения уже не первый год. Простить для нее не проблема. Проблемой за эти годы сделалось ее воображение. Она снова и снова представляла себе, как он, разъезжая по делам фирмы, одиноко сидит в придорожном ресторане и коротает время за поздним ужином. Затем он уже не один. Смех, томные, располагающие к откровению разговоры, прикосновение руки, вопросы и ответы, сопровождающиеся страстными взглядами, а затем придорожная гостиница. Кейти тряхнула головой, пытаясь отбросить назойливые фантазии. Она поглядела на Библию, а затем на приглашение. Как знать, может, для нее это и есть тот самый единственный спасительный выход из создавшегося положения. «А что, если сбежать и укрыться в Хейвене?» — подумала она. «Подходящее, кстати, место для убежища. Почему бы не взять малышей и не поехать в Небраску? Куда?» Ее голова моментально вскинулась. «Ма! Ма!» И хотя это негромкое всхлипывание дочурки доносилось из-за той стороны плотно закрытой двери, Кейти его услышала. Она быстро осмотрелась. В царившей темноте ее кухня походила на крошечный оазис из света, источавший ароматы недавно съеденного мясного блюда. «Ма! Ма!» Она тяжело вздохнула, освобождаясь от странных, необдуманных побуждений, сгребла со стола вещественные доказательства своей глупости, выключила на кухне свет и пошла успокаивать своего ребенка. Утренний телефонный звонок от Ленни был для нее полной неожиданностью и чрезвычайно ее удивил. «Вызови сиделку, Кэт. Поскольку завтра мне предстоит отъезд, я сегодня приглашаю тебя на ужин. Мы поедем в недавно открывшееся местечко, это на шоссе на Спрингфилд, ну там, где раньше подавали жуткие жирные ложки. Я заеду за тобой домой в 18:30. Кейти позвонила соседской девочке и попросила ее присмотреть за малышами, после чего быстро заскочила в душ. Она пыталась не мучить себя вопросами, по какой причине Ленни приглашает ее сегодня вечером в ресторан. Может быть, он чувствует себя в чем-нибудь виноватым? Так вот, именно об этом она хотела меньше всего знать. Ленни не сказала, о каком именно ресторане идет речь, но поскольку речь шла о том месте, где раньше находилось заведение, ужинаемо Долли, гостеприимный дом для мух, которые то и дело пикировали на подоконнике вместилище оббитых по краям кофейных чашек, она поняла, что ничего сверхъестественного ожидать от этого места не стоит. Кейти надела красную юбку и полосатую блузку, сандалии. серьги в форме колец, духи Sweet Honesty. И, не задавая себе лишних вопросов, сунула в дамскую сумочку открытку с приглашением. Когда это приглашение рядом, оно придает ей чувство покоя, некоторый залог того, что могло бы однажды осуществиться. «Ты выглядишь просто восхитительно», — сказал Ленни, входя. Он обнял ее за талию и прижал к себе. «Прости меня, Кэт, за то, что не всегда уделял тебе достаточно внимания. Ты же знаешь, я ведь действительно тебя люблю». Кто, как не она, знала, как он действительно ее любит? Она положила голову ему на грудь, отыскав то самое место, где слышно биение сердца. За такие мгновения можно многое простить. Он поцеловал ее в макушку и разорвал объятия. «Пошли, я проголодался». Они попрощались с детьми, игравшими со своей сиделкой в трамплины и лестницы, и направились к выходу. Ленни распахнул дверцу пассажирского места, и на Кейти внезапно нахлынули воспоминания. Автомобиль Ленни стоял именно в том самом месте, где она и надеялась его найти. Как-то в одну из суббот они решили пройти на лесной склад, чтобы приобрести подходящую доску для полочки, которую мастерили для гаража. Именно там впервые в жизни она почувствовала этот самый запах. Духи. Женские духи, не ее запах. Даже Лиза заметила эту разницу и отреагировала на незнакомый запах на своем детском уровне. «Тебе не нравится мой новый одеколон, дорогая?» — спросил ее Ленни, но Кейти подумала, что смеется он как-то неуверенно. В тот день, когда они мастерили эту полочку, Ленни был особенно обходителен. Может быть, он пытался отвести от себя подозрения и усыпить ее бдительность? К счастью, ее запах духов развеялся, а вместе с ними подозрения. Идиллия продолжалась до тех пор, пока она не получила телефонный звонок от управляющего одного из мотелей, который уведомил ее о том, что она, миссис Краус, оставила в номере свой голубой свитер. Управляющему нужно было знать, не желает ли миссис Краус получить одежду по почте. У нее не было голубого свитера, и она не путешествовала вместе с Ленни довольно долгое время. Всю дорогу, пока они ехали до ресторана, у Ленни было приподнятое настроение. Он безумолку болтал и все время сыпал шуточками. Кейти пыталась не истолковывать его поведение превратно, но все же завтра он уезжал в командировку. Он снова будет предоставлен самому себе, без семьи, почти целую неделю. «Надеюсь, Кэт, что тебе там понравится», — сказал Ленни, едва они пересекли границу своего штата и въехали на территорию штата Миссури. «Я обедал там неделю назад, когда пригласил на ланч владельца ковровой компании «Калейдоскоп Капец». Вообще-то это была его идея. Они подают самых лучших в мире цыплят, прожаренный бифштекс и картофельное пю». Его монолог был неожиданно прерван тем, что Кейти вцепилась изо всех сил ему в плечо. «Кэт, да что с тобой?» Но она не могла произнести ни единого слова. Все, на что ее хватило, так это указать на свежевыкрашенную ресторанную вывеску, размещенную на обочине дороги. «Шоссе на Хейвен». «Ты ведешь себя как безумная», — сказал Ленни, когда они заезжали на стоянку Макдоналдса. «Мне по-прежнему непонятно, почему из-за этого названия мы не можем поужинать где-нибудь в другом месте?» Всю дорогу Кейти ехала в полном молчании, уронив обессиленно руки на колени. Она чувствовала себя так, будто только что закончила забег на 40 километров. Дорога побежала в гору, и Кейти почувствовала, как на ее плечи обрушилась тяжесть этого самого Хейвена, который то и дело возникал на ее жизненном пути. Сперва приглашение, потом перечень городов, которые намеревался посетить Ленни, а теперь еще и это. Из всех ресторанов в округе Ленни выбрал именно тот, на вывеске которого красовалось это самое слово. Ленни заглушил мотор и повернулся к жене. «Ты должна мне кое-что объяснить». Кэти сомневалась в том, что ее разум окажется способным удержать какую-либо мысль более чем на секунду, но этого вряд ли хватит, чтобы успеть собрать слова в более или менее осмысленное предложение. Усилием воли она заставила себя пожать плечами. «Я жду», — настаивал Ленни. «Вчера вечером во время ужина ты вела себя странно. Сегодня я действительно старался вести себя так, чтобы нам было хорошо, но ты умудрилась испортить и этот ужин, и ты хочешь, чтобы я поверил, что во всем виновато какое-то там слово? Что мне следует знать из того, чего ты не договариваешь?» Кэти сдалась. Она не могла более хранить в секрете происходящее с ней событие. Она вытащила из сумочки приглашение и протянула его мужу. Ленни развернул открытку и прочитал содержавшийся в ней текст. «Так это и есть то самое приглашение, о котором говорил мне Райан?» Кэти открыла было рот, чтобы произнести все то, что давно уже жгло ее изнутри. «Ты лгал мне все это время!» Но слова просто не пожелали выходить наружу. Теперь, когда ее секрет утратил свою наступательную силу, она хотела бы услышать, что думает по этому поводу Ленни. Она сделала глубокий вдох и попыталась заставить живительную энергию потечь по ее венам. «Мне стыдно за то, что я тебе солгала. Наконец-то выдавила из себя Кэти. Но все это настолько странно. Это стих из Библии. Я специально все проверила, но мне по-прежнему непонятно, что все это означает. Может быть, мне стоит обо всем этом помолиться?» Ленни замахал открыткой в воздухе. Кэти сделала движение, чтобы как-то защитить свою открытку от попыток мужа помять ее или согнуть. Ленни отвел свою руку на достаточное расстояние, чтобы не дать Кэти возможности дотянуться до приглашения. «Ты ведешь себя так, как будто это божий дар или что-то вроде этого». Кэти застыла на месте, услышав эти слова. «А может, так оно и есть?» Вслед за этим она вытянула руку вперед и принялась молча ждать. Ох, как же ей не хотелось давать ему понять, насколько важным является для нее это самое приглашение. Выдержав паузу, Ленни передал ей приглашение. Она с облегчением положила открытку в свою сумочку. «Итак», — нарушил молчание Ленни, — «что за псих мог прислать тебе нечто подобное, как ты думаешь?» «Не думаю, что это был псих». «И очень зря. Здесь нет ни имени, ни объяснения. Здесь вообще ничего нет, кроме таинственной цитаты о горчичном зерне». Это цитата из Библии, Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 текст. «Это значит, какая-то религиозная секта желает, чтобы ты стала их адептом?» Кэти категорически покачала головой. «Нет, уверена, что это не так. Но здесь говорится о вере, которая двигает горы. Это самая настоящая религиозная билиберда. Скорее всего, они ждут от тебя самых земных деньжат, и поэтому обещают сдвинуть гору. Хотя кому от этого станет легче? Ну, передвинется гора. Ну и что из этого? Так ведь они же ничего у меня не просят». «Хорошенько, ничего. А поездка в Хейвен в Небраске? Ни повода, ни цели, ни людей, которые будут. Они хотят, чтобы я ехала туда верой», произнесла Кэти скорее для себя, нежели для того, чтобы внести какую-либо ясность. «Что?» Она подняла голову, почувствовав внезапный прилив жизненных сил. «Меня пригласили ехать в Хейвен по вере. В Библии говорится о вере с горчичное зерно. Это значит, что если у меня будет вера, то я увижу чудеса». «Какие еще чудеса?» Кэти пробежала быстрым взглядом по всему внутреннему пространству автомобиля. «Этого я не знаю, но я должна туда поехать, я должна туда поехать». Ленни отрицательно покачал головой. «Нет, ты не должна туда ехать, ты никуда не должна ехать». «Но ведь меня же пригласили». «Нет, моя жена не может ехать в одиночку за сотни миль неизвестно куда, в какой-то там город, о котором я никогда не слышал». Кэти почувствовала, как на ней сжимаются тюремные кандалы. «Но я должна». «Мне не нравится это самое «должна», Кэт. Ты ничего не должна, кроме как быть моей женой и матерью нашим детям. Разве я не прав? Прав, но к тому же, — добавил Ленни, — никто не знает, существует ли вообще этот самый Хейвен. Существует! Кейти распахнула бардачок автомобиля и вытащила оттуда дорожный атлас. Она открыла карту штата Небраска и поместила свой палец на ту самую точку, которая обозначала на карте Хейвен. Он находился на юге от реки Плат. Ленни перетянул карту на себя и уставился на эту же самую точку. Затем он начал лихорадочно просматривать алфавитный указатель городов. Но его не существует в этом перечне. Ну, возможно, он слишком мал. Ленни еще раз просмотрел алфавитный указатель на букву «Х» и замотал отрицательно головой. «Здесь даже перечислены города с населением всего лишь в 150 жителей». «Ну, значит, Хейвен гораздо меньше». Ленни поднял от удивления брови. «Покажи мне крохотный городок, который направит приглашение женщине, живущей от него на расстоянии двух штатов». Кейти сникла, откинувшись на спинку своего сиденья. Весь ее энтузиазм улетучился. «Я не знаю, Ленни. Я уже не знаю ничего». Он положил ей руку на затылок. «Да просто забудь об этом. За этим не может стоять чего-либо серьезного. С такими обыкновенными людьми, как мы, никогда не происходит ничего сверхъестественного». Просто выбрось все это из головы. У тебя есть семья, дом, у тебя есть студия, где ты рисуешь картины. Может быть, их когда-нибудь все-таки купят. А, послушай, Кэт, не позволяй этому нелепому приглашению путать всю твою жизнь. Кейти ничего не ответила. Ты согласна? Ей удалось утвердительно кивнуть в ответ. Думаю, да. На самом деле, когда она произносила эти самые слова, то прекрасно осознавала, что говорит мужу неправду. Опять говорит неправду. Кейти сидела за кухонным столом, медленно потягивая вторую чашку кофе. Она уже проводила Ленни в командировку и чувствовала внутри опустошение. Чувство возбуждения, возникшее под влиянием полученного приглашения, теперь сошло на нет и оставило ее. Завтрак, обед, ужин. Грязная посуда, стирка, уборка дома. И так бесконечно. Ты вовремя заканчиваешь привычный круг обязанностей только для того, чтобы начать делать его заново. Это как бег по кругу, и с этой дистанции тебе уже ни за что не сойти. Раздались громыхающие шаги, и в комнате появился Райан, одетый в пижаму с изображением утенка Даффи и в огромных папиных туфлях. «Что тебе, моя радость?» — спросила сынишку Кейти. «Мы решили поиграть в магазин. Лиза будет мамой, а я папой. Мы собираемся за покупками. Лизе нужна твоя сумочка». Характерный звук шлепающих о пол голых детских ножек безошибочно предсказал появление Лизы. Она действительно вошла очень скоро. На шее красовались два маминых ожерелья, поверх которых был повязан платок. На одном из запястий висели три браслета. Всю композицию завершал толстенный слой губной помады, щедро размазанный по кругу и значительно выступающий за пределы контура губ. Этой помады Кейти хватило бы на месяц. Лиза вошла на кухню, притащив за ухо любимого плюшевого зайчика. «Я мама». Кейти аккуратно сняла со спинки стула свою дамскую сумочку и передала ее Лизе. «Искренне надеюсь, что твоя мамочка выглядит хотя бы чуточку привлекательней». Лиза нахмурилась. Кейти тотчас исправилась. «А ты выглядишь просто великолепно, солнышко». Лиза моргнула, села на пол, бесцеремонно вытряхнула из маминой сумочки все содержимое. Райан быстренько ухватил кошелек и связку ключей. «Я возьму это!» — закричал он. Лиза запротестовала по поводу кошелька. «Не!» Кейти вмешалась в их спор и спасла из цепких рук детей свой кошелек, чековую книжку, пилочку для ногтей, губную помаду и приглашение. «А теперь можете играть», — сказала она. Лиза подобрала с пола авторучку и детский леденец «Дум-дум» с вишневым наполнителем. Она положила свои находки в сумочку и убежала в гостиную. За пределами ее внимания остались помятые купоны, использованный бумажный носовой платок и пачка влажных салфеток. Это один из способов освобождать свою сумочку от ненужных и лишних вещей», — сказала сама себе Кэти. Она поднялась из-за стола, чтобы налить еще немного кофе, и вернулась на место, где ее ждало приглашение. Она демонстративно раскрыла газету, стараясь держать ее так, чтобы титульная страница полностью закрывала собою вид лежавшей на столе открытки. Она умудрилась прочесть от начала до конца все экономические новости, прежде чем осознала, что слова скользят в ее сознании, не оставляя в нем никакой информации. Странно. Она резко опустила газету, измяв ее нижний край, и принялась глядеть в открывшееся пространство поверх листа. Приглашение так и притягивало к себе ее внимание. Она резко отшвырнула газету в сторону и схватила конверт. «Именно этого ты хочешь?» — спросила она. «Тебе необходимо все мое внимание?» «С кем ты разговариваешь, мам?» — спросил ее Райан, пытавшийся в это время извлечь для себя из смесителя хотя бы немного воды. Кэти поднялась со стула и помогла сыну напиться. «С кем я разговариваю?» — произнесла она вслух. И внезапно поняла, что задает вопросы вслух, разговаривая сама с собою. Это заставило ее рассмеяться. Она взяла стакан, которым только что пользовался Райан, и налила воды себе. «Я схожу с ума. Определенно схожу с ума». Райан подвинулся ближе к столу и начал рыться в ее кошельке. «Можно? Мы возьмем деньги, мам. Мы не будем тратить их по-настоящему». Кэти открыла отдел для монеток и достала оттуда 70 с лишним центов. Райан тотчас исчез, сияя от удовольствия. Затем, совершенно не задумываясь над своими действиями, Кэти начала изучать свою чековую книжку, пытаясь определить свою финансовую состоятельность. «Хватит ли здесь денег на бензин, чтобы всем нам добраться до Небраски?» «Да какое это имеет значение?» — сказала она вслух, отбросив в сторону чековую книжку. «На нашей машине далеко не уедешь, только не на этих покрышках. Да и потом, что же нам делать с Ленни? Хотя, может быть, мы сумеем приехать домой до его возвращения». Ее взгляд упал на телефонный справочник, на котором сидел во время недавнего ужина Райан. Она схватила справочник, быстро отыскала желтые страницы, которыми начинался раздел «Автобусные маршруты», а затем отнесла его к телефонному аппарату и набрала номер соответствующей справочной службы. Когда раздался первый гудок, Кэти собрала всю силу воли, чтобы не повесить трубку. Она не понимала, какая сила влечет ее в тот город, но отчетливо ощущала, что должна позволить событиям развиваться своим чередом, ну, хотя бы какое-то время. Внезапно ей почудилось, что она отчетливо слышит шаги надзирателя, подходящего все ближе к дверям ее камеры, скрежет тюремных ключей в замочном отверстии ее цепей. Что это? Злая шутка? Или он пришел для того, чтобы выпустить ее на сва... «Алло!» Голос в телефонной трубке заставил вздрогнуть, и она быстро спросила о стоимости билета. «Из какого города и штата вы намерены выезжать?» «Юрека Спрингс, Арканзас». «Конечный пункт назначения?» Кэти едва проглотила сдавивший ее горло ком. «Хейвен, Небраска». «Дата отправления?» Кэти бросила беглый взгляд на висевший на холодильнике календарь. «Сегодня 30 июля. В приглашении указано 1 августа». «Завтра», — ответила Кэти, не веря в то, что она только что сделала. «К сожалению, мы не обслуживаем Юрека Спрингс, и наши маршруты не лежат через Хейвен в Небраске». Кэти закрыла глаза. Все кончено. Ей никак не добраться до Хейвена, даже если бы у нее были для этого деньги. «Могу предложить вам автобус, который выезжает из Спрингфилда, Миссури, и идет до Гранд-Айленда в Небраске. Вам это как-то поможет?» «Не то чтобы очень, но... А когда отправляется автобус?» «У нас есть рейс 31 июля в 17:30. Прибытие в Гранд-Айленд 1 августа в 8:30. По пути следования будет два пересадочных пункта – в Канзас-Сити, Миссури, и в Омахе, Небраска». Кэти почувствовала, как участилось сердцебиение. «Этот вариант может сработать. Возможно, мы все-таки доберемся до Хейвена, или же будем совсем близко к нему». «А сколько стоят один взрослый и два детских билета? 2 и 4 года детям. Туда и обратно». «Ваш билет и билет для старшего ребенка будут стоить $154 за каждый. Для младшего ребенка — $77». Кейти пробормотала «до свидания» и повесила трубку. «В общей сложности $385». Тяжелые шаги надзирателя умолкли. Он просто подразнил ее ключами и спрятал их обратно. «Все равно, как ни крути, ничего не выйдет. Как я доберусь до Спрингфилда или до Гранд-Айленда, а затем в Хейвен?» Кейти закрыла глаза и вдруг, к собственному своему удивлению, заметила, что молится Богу. «Господи, если мне суждено поехать в Хейвен, пусть для меня откроется дорога туда!» Телефонный звонок заставил ее сердце учащенно забиться. Она схватила трубку и затаила дыхание. «Алло?» «Кейти! Кейти! Кейти! У меня есть для тебя чудесная новость!» «Сандра, что случилось?» Это была Сандра Перкинс, владелица одного из магазинов, которые пытались продавать ее картины на условиях комиссионного сбора. «У тебя, наверное, есть ангел-хранитель, который за тобой присматривает», — раздалось на другом конце провода. «Сегодня утром, всего несколько минут тому назад, в магазин зашла супружеская пара из Нью-Йорка. Их просто заворожили твои картины, и они купили все 4 работы. Ты меня слышишь? Все 4 работы!» Кейти зажала рот свободной рукой, чтобы в трубке не было слышно, как она судорожно хватает воздух. «Сколько из этого причитается мне?» Наконец она сумела хоть что-то сказать. «Значит так, за вычетом тех 40% комиссионных, которые мы оговорили с тобой с самого начала, помнишь, я выписываю тебе чек на $385. А, ладно, сегодня я хочу быть расточительной. Выпишу чек на $400. Неплохо, а? Что скажешь?» Кейти просто рухнула на стул. Коленные суставы внезапно отказались держать вес ее тела. «Кейти, когда я смогу забрать чек?» «Когда захочешь. Да, кстати, завези ко мне еще немного своих работ, да побыстрее. Нынче, юная леди, вы в моде. Ваше имя становится все более известным». «Могу ли я забрать чек сегодня?» «Да, конечно. Это даже лучше, поскольку завтра вечером я планирую поездку в Спрингфилд, так что ты не застанешь меня». «Ты собираешься в Спрингфилд?» — прервала ее совершенно ошарашенная Кейти. «Завтра?» «Да, там открывается ярмарка народного творчества. Мне хотелось бы попробовать продавать в нашем городе картины их художников. Ты ведь не будешь возражать против небольшой конкуренции, а, Кейти?» «Нет, не буду. А можно я и дети поедем с тобой?» «В Спрингфилд? Почему бы и нет? Чем больше компания, тем веселее». Оговорив основные детали предстоящей поездки, Кейти поблагодарила собеседницу и повесила трубку. Затем она надавила на клавишу повторного вызова и заказала билеты. Ей отчетливо слышался звук отпирающихся замков и падающих цепей. Двери ее жизни с шумом распахнулись. Она была свободна. Она отправляется в Хейвен. Глава 3. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и он приводит их к желаемой пристани. Desired Haven. Книга Псалтыри, 106 глава, 29-30 тексты. «Да, Бенджамин, я знаю», — ответила Джулия своему собеседнику. Она закатила глаза так, чтобы это было видно ее мужу Эдварду. Она знала, он это оценит. «Но я не хочу выставлять свою кандидатуру на выборы в Конгресс. Я ушла из политики. Дело сделано. Финиш». Затем, выслушивая дальнейшее ворчание своего старого менеджера по организации и проведению предвыборных кампаний, она указала на стоявший на полу чемодан и на упаковке с продуктами, сгрудившиеся на кухонной стойке. Взмахом руки, указывающим на двери, она дала Эдварду понять, что он может выносить все это на двор и грузить в автомобиль. «Перезвони мне через 2 дня, Бенджамин. Мы с Эдвардом направляемся к выходу, оттуда в нашу хижину». Джулия открыла дверцу холодильника, достала пакетик с молоком и сделала несколько глотков. «Два дня, Бенджамин. Политическая система не рухнет за эти два дня. А жаль». Она сполоснула пластиковую емкость, поставила ее на пол, а затем прихлопнула ногой. «Ты спрашиваешь, что это было?» — проговорила Джулия в трубку. «Это, Бенджамин, лопнуло мое терпение. Все, мне пора идти». Она повесила трубку и выбросила пакет в корзину для мусора. Эдвард, облокотившись на дверной косяк, стоял и ухмылялся. «Что?» — спросила Джулия. «Какой такт! Какая грациозность! Странно, что за тебя вообще кто-то еще голосует!» Джулия схватила со стола дамскую сумочку и торопливо направилась к двери. На выходе она толкнула мужа плечом. «Если общество не хочет слышать правды, тогда я ему не нужна». «Зато ты нужна мне». Эдвард схватил жену за руку и притянул поближе, намереваясь поцеловать. Она обхватила мужа за шею, при этом дамская сумочка приземлилась у него на спине и полностью предоставила мужу все свое внимание. Теперь он сам сделался ее пленником. «Ты само совершенство. Я знаю». «И самоуверенное совершенство». «Ну, совершенно очевидно». Она обняла его за талию. «А ты сердитый». «Исключительно из-за тебя, дорогая». Она ткнула указательным пальцем ему в грудь. «И мы опаздываем». «Так исключительно из-за тебя. Ведь это же ты висела на телефоне». «Что поделаешь, долг?» «Скажи им, пусть свяжутся с тобою позже». «Уже сказала». «Ну, тогда чего же мы ждем?» Джулия одарила мужа улыбкой. «Вашу руку, сэр!» Эдвард протянул руку, и Джулия положила поверх нее свою. Затем они вместе направились к машине. Хижина Джулии и Эдварда располагалась на берегу озера и служила местом для восстановления возможности мыслить здраво. Все время, когда Джулия занимала пост губернатора, эта хижина служила ей убежищем, в которое можно было иногда улизнуть, чтобы укрыться ото всех и вся. Здесь не было телефона, телевизора, а наличие допотопного радиоприемника превращало это место просто в безупречное убежище. Ее персонал было настаивал на том, чтобы она провела телефон, но Джулия отклонила это предложение, сославшись на то, что единственные существа, с которыми она желала бы общаться во время пребывания в хижине, — рыбы и Эдвард. Причем именно в такой последовательности. В случае возникновения крайней угрожающей ситуации, причем Джулия сделала особый акцент на слове «крайне», ее персонал всегда может позвонить в близлежащий магазинчик, расположенный вверх по трассе, и Мэнни, владелица заведения, доставит Джулии весточку. Когда последняя радиостанция прекратила свою музыкальную программу, Джулия нажала в автомобильной магнитоле кнопку автоматического поиска. Спустя несколько секунд система поиска обнаружила устойчивый радиосигнал. Джулия принялась барабанить по рулю в такт музыкальному ритму. «Я был из тех, кто не молил, чтоб ты страданием заплатил за жизнь никчемную мою. Но вот я пред тобой стою, ты звал меня, а я молчал, твоей любви не замечал. Прости меня, Господь, прости, иду к тебе, мне нужен ты». «Ничего, песенка», — сказала Джулия. «На 85 баллов», — поддержал ее Эдвард. «У нее хороший ритм, под который легко танцевать». «Вас, мистер Карсон, уже ни за что не пустят на дискотеку. Возраст выдает». «Не злорадствуй. Ты не слишком далеко отстоишь от меня». Песня закончилась, и диктор объявил. «Для сегодняшних размышлений мы возьмем стих, записанный в Псалме 106-м». «Ой, наверное, это христианская радиостанция», — заметила Джулия. «Давно уже хочу послушать подобную радиопередачу, но у меня никогда...» «Шшш!» — прошипел Эдвард. «Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и он приводит их к желаемой пристани». Desired Haven. «Хейвен?» — вслед за диктором повторила удивленная Джулия и даже вздрогнула от неожиданности. «Вы знаете что-нибудь о Хейвене?» Этот вопрос, заданный женщиной в Букбасе, снова звенел в ушах. Какой утешительный стих! «Джулия, дорога!» Резким маневром она отбросила машину обратно на свою полосу. «Да что ты делаешь?» — завопил Эдвард. Его глаза буквально разъехались в разные стороны, в попытке держать в поле зрения и жену, и дорогу одновременно. «Забудь о безопасной пристани, иначе, если ты не будешь следить за дорогой, то отправишь нас обоих прямо в безопасные небеса». «Прости», — сказала она, — «мне просто врезалось в память». «Да нет же, это та огромная фура, только что едва не врезалась в тебя». Эдвард демонстративно выпустил из легких воздух, и этим было сказано абсолютно все. Затем, после некоторой паузы, окончательно убедившись в том, что машина и водитель ведут себя вполне предсказуемо, он обратился к жене тихим голосом. «Так что там с этим словом, Хейвен? Почему оно повергло тебя в такую панику?» «Да все из-за той женщины», — ответила ему Джулия. «Сегодня утром в Букбас вошла женщина и спросила меня, знаю ли я что-либо о Хейвене». «О каком еще Хейвене?» «Понятия не имею. Я спросила, может, ее интересует Рейвен, ведь она же пришла как-никак в Букбас, вот я и...» «Значит, ее все-таки интересовал не Рейвен». Джулия отрицательно мотнула головой. После этого бросила взгляд на свою юбку и опустила руку в карман. «Вот», — сказала она, — «женщина дала мне вот это. Я совершенно позабыла о приглашении. Сперва Бенджамин со своими звонками, а потом наши сборы на озеро». Эдвард прочел приглашение. «Значит, Хейвен — это какой-то город». «Ну, выходит, что так». «Может быть, тебя приглашают туда в качестве спикера, чтобы ты поделилась своими взглядами на проблемы образования и так далее?» «Да нет, если бы я нужна была им как спикер, то они бы сообщили по телефону или изложили в приглашении более детально, что именно им от меня нужно. А здесь, — она указала на приглашение, — даже не сказано, от кого оно пришло». «От людей из Хейвена, штат Небраска». «От всего населения города?» «Ну, видимо, это маленький город. Но ведь здесь даже не сказано, почему меня приглашают. Нет ни контактного телефона, ни адреса. А потом еще этот стих. Думаю, он из Библии». «А, так оно и есть», — подтвердил ее догадку Эдвард, постукивавший приглашением по колену. «А женщина, вручившая тебе приглашение, каким-то образом объяснила, что именно она от тебя хотела?» «Она покинула автобус, как только вручила мне это. Потом я закрутилась с детьми и напрочь о ней забыла». Джулия свернула на пыльную дорогу, которая вела прямо к их хижине. «Хотя перед тем, как уйти, она все-таки сказала мне нечто. О том, что я была избрана, она сказала, тебе предстоит потрудиться. После этого она оставила автобус и подмигнула мне». «Подмигнула?» Эдвард улыбнулся. «У тебя появилась поклонница. Или же психичка». Эдвард засунул приглашение обратно в сумочку жены. «Да не бери этого в голову, Джулия. Мы уже в хижине, а здесь забивать себе голову разной чепухой запрещено». «И все же, что бы это значило?» Он протянул руку и положил палец на губы жены. «Если они действительно хотят видеть тебя в Хейвене, то найдут способ, как до тебя добраться. Я ведь слышал, как ты сказала Бену, что политическая система не рухнет за 2 дня. То же самое касается и всех твоих выступлений на публике». Вид плещущейся в доке воды и мягкое покачивание подвешенного под кленом гамака помогли Джулии отбросить волнение. «Ну, вот мы и на месте», — сказала она. «И да скажут все аминь», — вторил Эдвард. «Джулия, ты уверена, что хочешь на рыбалку?» — спросил ее Эдвард. «На улице не очень-то солнечно». Озеро своей гладью отражало посеревшее небо. Горизонт на западе, который обычно радовал их самыми великолепными закатами, отражал в этот раз всего лишь слабенькое свечение заходящего за облака солнца. Джулия натянула почти до самых ушей свою старую, сморщенную, выцветшую и образцово-безобразную рыбацкую шляпу. «Рыбам нравится дождик, и мне тоже». Эдвард вручил ей коробку с рыболовными снастями. «Ты уверена, что хочешь побыть наедине?» Она посмотрела на него одним из своих особых взглядов. Ты будешь много болтать и сам об этом знаешь. А хороший рыбак — молчун. Я мог бы говорить шепотом. Прощай, Эдвард. Джулия сделала шаг в лодку и заняла место рядом с небольшим мотором. Затем потянула за шнур, и двигатель тотчас заработал. Эдвард забросил в лодку причальный канат. Джулия подарила мужу воздушный поцелуй и оставила его за кормой, одиноко стоящим на пирсе. Она развернула лодку носовой частью на север и подняла лицо навстречу приятному бризу, улыбаясь от удовольствия. В 2 милях вверх по озеру находилась небольшая бухта, в которой несколько мертвых деревьев роняли свои безжизненные ветви в воду. Издали казалось, будто несчастные жертвы кораблекрушения отчаянно тянутся вверх, чтобы глотнуть хотя бы немного воздуха. В ранние вечерние часы сюда подходили стайки окуней и краппи, ныряли и резвились среди причудливо сплетшихся друг с другом и погрузившихся в воду ветвей. Джулия подрулила к нужному месту и бросила якорь у самой кромки, разросшейся возле воды рощицы. Она привязала к удилищу крючок, на кончике которого было закреплено небольшое перышко, и забросила снасть в воду. Раздался хлопок. Это Джулия открыла металлическую баночку спрайта. После этого поставила напиток так, чтобы его ничто не смогло опрокинуть, и с облегчением опустила руки на колени. Теперь остается только ждать, а именно это получалось у Джулии хуже всего. Ей всегда хотелось видеть результат. Вот почему она то и дело отправлялась на рыбалку. Это было своего рода самолечением. Рыбалка заставляла ее сбросить темп умственной и физической работы. Улов играл для нее второстепенную роль. Ее более всего интересовал сам процесс. Она закрыла глаза и позволила своему разуму вяло дрейфовать вместе с лодкой. Как хорошо ничего не делать. Никаких крайних сроков, никаких встреч, телефонных звонков. Бенджамин хочет, чтобы она снова баллотировалась в Конгресс. Он хочет, чтобы она начала выуживать голоса избирателей и стала ловцом человеков. Кто же сказал эту самую фразу задолго до нее? Может, это что-то библейское? А, да, библейское. Это сказал Иисус своим ученикам — сделаться ловцами человеков. Библия. Она уже в третий раз подумала о Библии в течение дня. Сначала приглашение, затем радиопередача в машине, а теперь ее собственное — стать ловцами человеков. Вообще-то Джулия была верующим человеком, но ее вера была отодвинута глубоко-глубоко внутрь. Поначалу, во время предвыборной кампании на пост губернатора, она было начала говорить о вере открыто, поскольку многие вопросы, за которые она ратовала, имели свое основание в Библии. Это были такие добродетели, как здравый смысл и общечеловеческие ценности. Но вскоре ее консультанты посоветовали прекратить ссылаться на Библию, дабы не смешивать религию и политические убеждения. «Да почему бы и нет?» — спросила их Джулия. «Одна нация под одним Богом. Ведь это же фундаментальный принцип, заложенный у самых истоков рождения нашей страны». «Вы можете веровать во что угодно», — ответили консультанты. «Но зачем же говорить об этом на всю страну? Вы же можете наступить кому-нибудь на мозоль». «Ну, и кому же я могу наступить на мозоль?» Консультанты зашипели и засуетились. «Людям». «Каким людям?» «Тем, кто не верует в Бога». «Но ведь таких меньшинство», — возразила Джулия. «Людям не нравится, когда их политики говорят о Боге». «Вы уверены?» «Поверьте нам, никогда больше этого не делайте». Именно поэтому Джулия не стремилась быть переизбранной на второй срок. Необходимость угождать всем и каждому вызывала у нее головокружение. В ее кругах никто не говорил правду. Никто ни разу не встал и не сказал, что он имеет в виду. По-настоящему думает, что лежит глубоко-глубоко в сердце. Все законопроекты, которые она пыталась провести через законодательный орган, подвергались критическому анализу и отправлялись на доработку. После этого они направлялись на переработку и находились там до тех пор, пока из них не получалась простерилизованная версия первоначальной идеи. Джулия никогда не возражала против того, чтобы немножечко пошуметь, особенно в политике. Но именно здесь ее откровенную и правдолюбивую манеру говорить затюкали до такой степени, что она перестала узнавать саму себя. Быть обычным гражданином было куда более привлекательно. По крайней мере, ты можешь иметь свое собственное мнение, и никакой политдрессировщик не сможет сдавить его до границ своих собственных понятий о политкорректности. «Бульк!» Джулия открыла глаза. Опустевшая баночка спрайта шлепнулась в воду из-за налетевшего порыва ветра. Женщина попыталась дотянуться до нее, но ветер погнал баночку дальше по водной поверхности. Теперь Джулия заметила прямо перед собой грозовые облака и шум воды, которая била в борта ее лодки. Столь привычные сумерки непомерными темпами уступали место надвигающемуся мраку. Из-за обрывков облаков очень робко выглядывала луна, и ее неяркий свет вырывал из надвигающейся темноты белые буруны волн, рассыпанные по всей поверхности некогда спокойного озера. «Ну, вот и порыбачила», — сказала себе Джулия, сматывая рыболовную снасть. Внезапный шквал дождя налетел на корму ее лодки и застиг Джулию врасплох. Вслед за первой волной на лодку просто обрушился ливень, и в мгновение ока Джулия промокла до нитки. Джулия рванула шнурок стартера. Мотор на это никак не отреагировал. Тогда она с силой снова рванула шнурок. И опять ничего. «Нет!» — завопила Джулия. Она снова и снова дергала за шнурок, прекрасно отдавая себе отчет в том, что таким образом заливает топливом свечу. Но ей было абсолютно все равно. Она просто хотела домой. Джулия огляделась по сторонам, пытаясь подавить панику. Внезапно, оглянувшись через правое плечо, она заметила нечто, показавшееся на мгновение из темноты. Оно надвигалось прямо на нее. Джулия заметила это нечто как раз вовремя, чтобы успеть увернуться от толстенной ветки, ибо порывистый ветер с силой швырнул лочонку прямо на скрюченную группу подтопленных деревьев. Она выставила вперед обе руки, пытаясь защищаться от безжалостно хлеставших ее веток. Скрежет древесины о самое днище ее лодки напоминал неприятный звук ногтей, скребущихся о письменную доску. Джулия не могла разглядеть в темноте своих противников, но они действительно были там, угрожая ее безопасности отовсюду. Джулия схватила одно из весел и выставила его вперед так, как это обычно делали рыцари во время средневековых турниров. По мере того, как лодку все глубже и глубже затягивало в причудливо переплетенные между собой подтопленные деревья, ее весло билось о мертвые ветви этих деревьев так, будто эти самые ветви пытались с нею сражаться. «Перестаньте!» Дождь хлестал по глазам, а темные облака полностью закрыли собой луну. Молния разорвала черное полотно вечернего неба, будто это была папиросная бумага. Сразу же прогремел страшной силы гром. «У меня металлическая лодка. Я сижу в кромешной мгле, а в самом центре грозового шторма. У меня залило мотор. Я действительно попала в беду. Боже, пожалуйста, Боже, пожалуйста, помоги мне добраться домой!» Джулия почувствовала, как что-то ударилось о ее ногу. Она пошарила внизу рукой и обнаружила фонарь, плавающий под днищу лодки. «Плавающий?» Джулия включила фонарь, возблагодарив небеса за то, что они дали ей возможность вырваться из темноты, и направила пучок света на днище своей лодки. Дождевая вода залила лодку примерно на 10 сантиметров. Непрекращающийся ливень добавлял каждую минуту к этому уровню все новое и новое количество дождевой воды. Луч света выхватил из темноты нечто оранжевое, лежащее в носовой части лодки. Джулия осторожно пробралась к находке и схватилась за спасательный жилет. «По крайней мере, я не утону!» Едва она надела и закрепила на себе этот жилет, лежавший под ним металлический ковш ударился в железный борт лодки и тем самым привлек к себе ее внимание. «Спасибо тебе, Эдвард», — произнесла она вслух. Именно муж привязал этот ковш к борту ее лодки. «Никто не знает, на каком повороте жизни тебе потребуется эта черпалка», — сказал он тогда. Теперь этот ковш действительно к месту. Она с силой потянула ковш и разорвала привязанную к нему веревку. После этого принялась вычерпывать, вычерпывать и вычерпывать воду. Порывистый ветер снова отбросил лодку на дерево. Джулия вытянула руку вперед и нащупала гигантский, без единой веточки, ствол. В отличие от ее раскачивающейся посудины, этот ствол внушал больше доверия. Она прекратила борьбу за плавучесть своего суденышка и, подтянув лодку как можно поближе к стволу, привязала ее. В этом положении она почувствовала себя в безопасности. По крайней мере, она не натолкнется металлическим бортом на какое-нибудь притаившееся в воде бревно или сук, что, в свою очередь, неизбежно закончилось бы пробоиной. Джулия подумала о том, чтобы еще раз попытаться завести мотор, но вовремя осознала, что даже если ей это удастся, то лопасти все равно разорвет о запрудившую береговую кромку воды древесину. Гребля на веслах в данном случае тоже мало поможет. Ее мускульных усилий не хватит, чтобы перебороть силу ветра и волн. Джулия провела лучом света по воде. Со всех сторон ее окружали торчащие из воды черные древесные персты. Раскаты грома и нескончаемая стена дождя очень живо напоминали сцену из ночного кошмара. Женщина окинула взглядом береговую линию, но все выглядело безнадежно. В окрестностях этой бухточки не было ни единой постройки. Подтопленные деревья служили колоссальным сдерживающим фактором для землевладельцев, отбивая у них всяческую охоту устраивать на этом месте пляж и лодочные доки. Правда, поблизости проходила дорога, но в такую погоду, когда все окна в автомобиле задраены наглухо, вряд ли кто-то услышит ее крики о помощи. «Ничего не поделаешь, придется сидеть и ждать». Она почувствовала, как вода начала достигать уровня колен, и снова усердно принялась ее вычерпывать. Постепенно ее монотонные движения приобрели более четкий ритм. Окунула, вылила. Окунула, вылила. Разум Джулии начал заново прокручивать недавнюю пластинку. «Боже, пожалуйста, Боже!» Уродливая ветка молнии снова прорезала небо и ударила в одно из одиноко стоявших на берегу деревьев. Последовавший след за этим удар грома подействовал на все ее естество, как электрошок. Джулия почувствовала, что ее тело начала бить мелкая дрожь. «Нет!» Джулия прекратила черпать и обхватила плечи руками, пытаясь хоть как-то успокоиться. Она укрыла голову от непрекращающегося дождя и начала сжиматься от беспомощности. Сильней и сильней. «Нет! Нет, нет, нет, нет!» «Джулия!» Она подняла голову и, щурясь от хлеставшего по лицу дождя, принялась вглядываться в темноту. «Джулия! Ты здесь, Джулия?» «Эдвард!» Она быстро включила фонарь и посветила в сторону берега. На берегу, прямо под деревом, в которое только что ударила молния, стояла фигура и светила фонариком ей в ответ. Чувство облегчения прокатилось через все ее естество. «Я здесь, Эдвард!» Он махал фонарем то вверх, то вниз, давая понять, что услышал ее голос. «Ты в порядке?» Его слова невозможно было полностью расслышать из-за дождя и ветра. «Да, только вытащи меня отсюда!» Его фонарь снова подал утвердительный знак. «Я сейчас помогу!» И хотя Джулии так не хотелось, чтобы он уходил, она знала, что сейчас муж вернется. Он доедет до ближайшего жилья, воспользуется их телефоном и вызовет спасателей. Кто-нибудь обязательно придет к ней на помощь. Она знала это наверняка. Как только передние фары его автомобиля исчезли во мраке извилистой дороги, Джулия снова принялась вычерпывать воду. «Делай свою часть работы, Джулия!» — бормотала она себе под нос. «Помощь скоро придет!» Внезапно к ней пришло осознание всего, что с нею произошло. Она даже прекратила работать ковшом от неожиданности. «Так ведь помощь-то на самом деле давно уже здесь!» «Спасибо тебе, Боже!» — промолвила Джулия. Затем она принялась повторять это снова и снова, просто для того, чтобы быть уверенной, что Бог ее услышит. Джулия почувствовала, как открылась дверь ее спальни и ощутила близкое присутствие Эдварда. И хотя ей было достаточно уютно в своем коконе, она заставила себя раскрыть глаза, чтобы убедиться, что это ее муж. «Привет», — сказала она, когда он клал какую-то книгу на ее прикроватную тумбочку. Он присел на край кровати и взял ее за руку. «И тебе привет. Как ты сейчас себя чувствуешь, хорошо?» «Чувствую себя в безопасности». Он поцеловал ее в лоб. «Ты действительно в безопасности». «Спасибо тебе». Она еще глубже втиснулась в одеяло. «Не благодари меня». «Ну почему нет? Разве не ты меня нашел? Ведь это же ты привел помощь, хотя, надо признать, как только ты уехал, буря сразу же стихла». Эдвард взглянул на книгу, которую только что принес в комнату. Джулия нахмурилась. «Я не совсем понимаю тебя, Эдвард». Он смахнул прядь волос, упавшую на ее ресницы. «Тебя нашел вовсе не я, Джулия». «Но ведь я же видела тебя на берегу, прямо под деревом, в который угодила молния. Только не говори, что тебе не было страшно и что...» В этом как раз и вся штука. Эдвард не дал ей договорить. «Когда началась буря, я выехал тебя искать. Ты не сказала мне, где собираешься рыбачить, поэтому я предположил, что тебя следует искать в одном из трех мест — бухточка, у скалы или же около дамбы. Но где именно? Все они находятся далеко друг от друга. Мне было ясно, что стоит мне ошибиться, и это будет стоить тебе жизни». Она сжала ему руку. «Но ведь ты же сделал правильный выбор». Эдвард отрицательно покачал головой. «Я понятия не имел, где тебя искать. Я сидел в машине у самого края нашей развилки, пытаясь вычислить, куда мне следует ехать. А затем я начал молиться. Я сказал: «Помоги мне найти ее, Господь, покажи мне, где ее искать». И ты хочешь сказать, что он так и сделал?» «Да». «Как?» Эдвард с трудом проглотил образовавшийся в горле комок. «Молния. Я увидел блеснувшую на севере молнию. Но это была не та молния, какие я видел в жизни тысячи раз. Это был четкий удар молнии, прорезавший небо и землю. Божий перст указывал мне дорогу к тебе». Дрожь, начавшаяся в руках, волнами прошла через все ее тело. «Именно там я тебя и увидела в первый раз», — прошептала она, — «прямо у подножия дерева». Эдвард кивнул головой. «Я понял, что молния указывает на бухту. Я направился туда, увидел дерево, позвал тебя, и ты была именно там». «Я была именно там». Джулия схватила его руку и прижала к своей груди. Он еще раз бросил взгляд на книгу. «Что это за книга, Эдвард?» Он высвободил свою руку и взял книгу с прикроватной тумбочки, затем раскрыл страницы и поднес книгу ей таким образом, чтобы было видно обложку с названием. «Библия?» Он утвердительно кивнул. «Помнишь тот стих, который мы слышали вчера по радио? Ну, тот самый стих, который так тебя расстроил?» «Ну, тот, в котором есть слова «желаемая пристань», «desired haven», «haven». «Этот стих исполнился в твоей жизни, Джулия. Но я не...» Он сделал знак рукой. «Вот, послушай». Он начал читать из Библии. «Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и он приводит их к желаемой пристани». Дрожь снова прошлась по всему ее телу, и Джулия пристально посмотрела на своего мужа. «Ты хочешь сказать, это какое-то знамение?» Он поглядел на нее уверенным взглядом. «Подумай над этим. Женщина, спросившая тебя про Хейвен, приглашение, стих из Библии и затем все, что ты пережила на озере. Так совпадение». «Некоторые люди не верят в совпадение». «Ты один из них?» Эдвард колебался с ответом. «Может быть». Джулия приподнялась на постели. Эдвард подложил ей под спину подушку. «Ну, предположим, ты прав», — сказала она. «Предположим, что все случившееся со мной вчера произошло не случайно. Значит, ты хочешь мне сказать, что во всем этом есть божественный промысел?» «Возможно». Боюсь, ты придаешь моей персоне слишком большое значение, Эдвард. Мне непонятно, какое все это имеет отношение к Богу». «Мне тоже». Джулия комически скрестила на своей груди руки, имитируя негодование. «Что ж, спасибо за откровенное высказывание, мистер Карсон. А я-то было подумала, что вы один из тех, кто считает Бога причастным ко всему произошедшему». «Да так оно и есть, так оно и есть», — ответил ей Эдвард. «То, что я в это верю, еще не говорит о том, что я это все понимаю». «О, это звучит воодушевляюще», — он пожал плечами. «Все, что мне известно, Джулия, так это то, что ты хорошая женщина, которая многое отдала. Держу пари, ты мне льстишь, но которая имеет еще больше для того, чтобы снова отдавать». Она удостоила его своим особенным взглядом. «Если ты желаешь, чтобы я снова вернулась в политику, то не думаю». Эдвард сделал успокаивающий знак рукой. «Все, что я от тебя хочу, так это, чтобы ты открыла свой разум. Кто-то явно пытается тебе что-то сказать. И этот кто-то, по всей видимости, Бог?» Он вновь пожал плечами. «Означает ли это, что ты желаешь, чтобы я отправилась в Хейвен в Небраске?» «Да». «Даже если мы понятия не имеем, кто прислал мне это приглашение и что вообще все это значит?» Он утвердительно кивнул головой. Джулия положила свою руку ему на лоб. «Ты принимал сегодня утром таблетки от наивности, Эдвард?» Он поднялся с кровати и положил Библию на ее колени, затем показал на Псалом 106. «Подумай об этом». Затем вышел из комнаты, оставив ее наедине со своими мыслями. Джулия нашла его на кухне за приготовлением супа. Он не одобрил ее появление. «А ну-ка, мамзелька, быстро в кровать. Тебе прописано тепло и отдых на весь этот день. Я буду твоим смиренным и послушным слугой». Она вернулась в постель, и он поправил на ней одеяло. «Ты настоящий зануда», — сказала Джулия. «Зато любящий зануда». «Я правильно унюхала овощной суп?» «Правильно», — ответил он. «А еще гренки с арахисовым маслом». «Ты меня разбалуешь». «Так это всего лишь на один день». Он направился к выходу. «А ты не мог бы мне принести по такому случаю газету?» — лукаво спросила Джулия. «Ну, будь душкой, пожалуйста». «Вот так. Дай ей палец, так она...» «Знаю, знаю. А еще она думает, что это именно она глава семьи». Джулия снова улыбнулась ему льстивой улыбкой. «Пожалуйста». Эдвард оставил ее на несколько минут для того, чтобы вернуться в спальню с подносом, уставленным супом, гренками, молоком и вазой с ромашками, только что сорванными у них в саду. «Я могу ко всему этому привыкнуть», — сказала Джулия, расправляя на груди салфетку. «Даже и не думай об этом. Следующим буду я». «Ты тоже планируешь потерпеть кораблекрушение?» «Нет, я имею в виду наш следующий завтрак». Он снова вышел из спальни и вернулся обратно, держа в руке свою собственную тарелку с супом и газету, засунутую под мышку. Они завтракали молча, одновременно просматривая одну и ту же страницу. Унося на кухню посуду, Эдвард спросил. «Ты вернулась к мыслям о поездке в Хейвен?» «Не сегодня, Эдвард», — ответила Джулия, открывая газету на разделе «Юмор». «Сегодня у меня выходной, помнишь?» Он кивнул, соглашаясь, и понес посуду на кухню. Джулия достала из ящичка ночного столика карандаш и заложила им ту страничку в газете, где был помещен кроссворд. При разгадывании кроссвордов она пользовалась карандашом только как закладкой. Будучи уверенной в своем словарном запасе, она трудилась над кроссвордами, заполняя пустые квадратики ручкой. По мере того, как она прорабатывала вертикаль, стараясь совмещать слова в ней с соответствующими словами по горизонтали, она слышала, как Эдвард гремит на кухне посудой, пытаясь вымыть тарелки. 21 по вертикали, покрытый волдырями, 12 букв. «Везикулярный», произнесла Джулия вслух. Она улыбнулась сама себе довольной улыбкой и принялась заполнять пустые квадратики. 15 по горизонтали. Место, в которое уединяются для духовного роста. 6 букв. Начинается на Х, посередине В, конечная Н. Хейвен. Джулия тряхнула головой, а затем уставилась на газету. В ушах эхом пронесся голос мужа. Некоторые люди не верят в совпадение. «Эдвард!» — позвала она мужа ослабевшим голосом. На кухне гремела посуда, и Эдвард ее не слышал. «Эдвард!» — опять подала голос Джулия, на этот раз уже в полном отчаянии. Муж буквально примчался на ее зов. «Что-то случилось?» Она передала ему газету и откинулась на подушки. 15 по горизонтали. Прочти это». Его глаза начали бегать по кроссворду, пытаясь отыскать нужное слово. «Место, в которое уединяются для духовного роста». 6 букв», — добавила Джулия. «Начинается на Х, в середине В». Эдвард перевел взгляд на Джулию. Их глаза встретились. «Хейвен». Она кивнула ему в ответ. «И ты туда едешь». Снова кивок.